Глава 9. Сэр Роберт сообщает новости. Леди Тарлтон, последняя из всех фонклеров и кредеков, спустилась к ужину. Марк Кредек пристально посмотрел на нее, когда та вошла в гостиную. Она же в ответ не удостоила его вниманием. Мот покраснела и перевела взгляд с отца на леди Тарлтон, а потом обратно. «Добрый вечер, Кэтрин», — сказала леди Фонклер. «Боюсь, ужин немного задерживается. У Роберта появились дела, которые нельзя было отложить». «Что за дела?» — резко спросила леди Тарлтон. «Думаю, что-то, к чему его внимание привлек мистер Кестрель». «А что за дела у Роберта могут быть с мистером Кестрелем?» Леди Фонклер на мгновение заколебалась. «Я думаю, если это что-то важное, то Роберт нам всем расскажет». Леди Тарлтон продолжала стоять, постукивая веером по ладони. «И надолго откладывается ужин?» «Надеюсь, нет», — с улыбкой отозвалась леди Фонклер. «Я знаю, что джентльмены сегодня ездили кататься верхом и, должно быть, уже проголодались. Голодные, как волки». Вскоре в гостиной появились сэр Роберт и Джулия. Кестрель пытливо оглядел всех присутствующих, что, сами того не зная, наслаждались последними минутами покоя. Леди Фонклер сидела на диване рядом с Мот. Кредек восседал на стуле с высокой спинкой, как на троне. Хью и Изабель стояли в оконной нише и сравнивали достоинства Люси Дасса и «Потерянного рая», известных поэм Джона Мильтона. Леди Тарлтон пребывала у другого окна, в которое смотрела невидящим взором. Полковник сидел чуть в стороне, его лицо было скрыто в тени. Гей обнаружился за трехногим столом, на котором увлеченно раскладывал пасьянс. Когда вошли сэр Роберт и Джулиан, все подняли глаза. Леди Фонклер подошла к мужу и положила руку ему на предплечье. Во взгляде Кредека читалось ожидание. Гей смотрел с любопытством. Кэтрин всем видом требовал объяснений. Казалось, больше никто не проявил интереса к делу, что задержало ужин. «Мне нужно кое-что вам сообщить», — начал сэр Роберт. «Я надеюсь, вы не будете встревожены. Уверяю вас, я уже принял все возможные меры, чтобы быстро и надежно покончить с этим делом». Его голос начал слабеть, как у музыкальной шкатулки с кончающимся заводом. «Я боюсь, это известие может вас потрясти». Все уставились на него. Хью поднялся и спешно подошел к отцу. «В чем дело, Роберт?» – пробормотал полковник. «В доме найдена мертвая молодая женщина. Пока что мы не знаем, кто она». Раздался шепот, шелест шелковых платьев и скрип стульев. «Что?» – взвизгнула леди Тарлтон. Гей вскочил на ноги, сбив трехногий стол и рассыпав карты по полу. «Мертвой? Вы сказали, что женщину нашли мертвой?» «Да», – ответил сэр Роберт. «Боюсь, что так. Доктор МакГрегор сейчас осматривает ее, чтобы определить время и причину смерти. Но очевидно, что смерть была насильственной. Это убийство». Воцарилась полная тишина. Первым, кто оказался в силах что-то сказать или сделать, была Мот, которая бросилась к отцу. Кредок приобнял дочь за плечи и прижал к себе, как маленькую птичку, которой нужно убежище, подумала Сью. «Боже мой, Роберт!» – прошептал Джеффри. «О чем ты говоришь?» – скрикнула Кэтрин, с силой вцепившись в собственные волосы. «Роберт, что за бессмыслица? Я требую ответа прямо сейчас. Ты хочешь сказать, что какая-то неизвестная женщина умерла, была убита здесь, в нашем доме?» «Постарайся успокоиться, Кэтрин. Я должен напомнить, что своим поведением мы должны подавать пример детям и слугам. Если мы не будем сохранять спокойствие, они тоже не будут». «Как? Мы можем сохранять спокойствие, Роберт! Что же делать? Как мы?» «Я начал расследование». Сэр Роберт рассказал, как приказал Трэвису осмотреть дом, а Синдерби расспросить слуг. «Но ведь ты же не подозреваешь никого из прислуги?» – спросила леди Фонклер. «Нет, дорогая моя, конечно, нет. Это нужно, чтобы формально очистить их от подозрений и избавить их от поспешных и непродуманных обвинений». «А есть кто-то, кого ты подозреваешь?» – спросил Джеффри. Глаза сэра Роберта на миг сузились. «Еще рано об этом говорить, пока я ничего не знаю о преступлении и еще меньше о жертве. Ей было около 18. У нее золотисто-рыжие волосы и голубые глаза. На ней было желтое платье и шаль. Кажется, И он посмотрел на Кестреля, ища подтверждение. Да, шаль с бахромой и индийским сине-желтым узором. Кроме того, чепец с длинными голубыми лентами и густой вуалью. Девушка была совсем крошечной, худой и очень красивой. Стоило ему закончить свою речь, как все взоры вперились в него. «Откуда вы знаете столько, мистер Кестрель?» – требовательно спросила леди Тарлтон. «Потому что я нашел тело». «Где?» – уточнил Джеффри. «В моей спальне». Ответом ему был хор резких, судорожных вздохов. Джулиан, ему казалось, что он рассказывает это уже в сотый раз, поведал о том, как нашел девушку, когда вернулся с верховой прогулки, и что не имеет ни малейшего представления, кто она. «Как она умерла?» – прямо спросил Гей. «Доктор МакГрегор скажет точнее, но похоже, что она была заколота в спину». «Вы собираетесь примерить на себя роль судьи?» – отрывисто спросил Крэддок. «Я и есть судья, и преступление совершено в моем доме. Думаю, очевидно, что это дело в моей сфере полномочий». «А вас не беспокоит возможное обвинение в пристрастности?» «Могу заверить вас, мистер Крэддок, что если бы я хоть на миг усомнился в своей способности мыслить беспристрастно, то немедленно передал бы это дело другому судье. Но таких сомнений у меня нет. Если доказательства укажут на одного из моих слуг или арендаторов, он предстанет перед судом без промедления. Но я думаю, что куда вероятнее в дом проник кто-то посторонний. Не могу сказать, зачем. Убил девушку и оставил ее в комнате мистера Кестреля. Быть может, убийца ее там и встретил, а может, отнес туда. Этого я тоже не знаю». «Вы слышали описание убитой? Оно вам что-нибудь говорит?» «Нет, никто из них не знал эту девушку». Джулиан метнул взгляд на Изабель. Она была бледна, а ее глаза полны печали. Но после того, как первое потрясение прошло, она вновь взяла себя в руки. Будто тихий пруд, по поверхности которого могут пробегать волны, но который всегда вновь обретает спокойствие. Леди Тарлтон вновь набросилась на сэра Роберта. «Это кошмар! Это просто возмутительно! Почему убийству нужно было случиться именно в нашем доме?» Скорее всего, преступник уже попытался убраться как можно дальше от Беллегарда. Но ради предосторожности я приказал Трэвису обыскать дом, как я уже вам сказал. «А я и шагу не сделаю из этой комнаты, пока его не поймают!» И она зашагала взад-вперед, ломая руки. «Как? Как это могло произойти под нашей крышей? Великие небеса, что теперь скажут?» «Надеюсь, к тому времени, когда вести разойдутся, мы уже узнаем, кто эта девушка, и задержим ее убийцу», – заверил ее сэр Роберт. «Чем скорее преступление будет раскрыто, тем меньше будет огласка». «Чего нам ждать, Роберт?» – охрипшим голосом спросил Джеффри. «Ищейки с Боу-стрит придут сюда и будут повсюду совать свой нос? Я сделаю все, что в моих силах, чтобы избавить нас от огласки», – холодно сказал сэр Роберт. «Но не могу обещать, что мне это удастся». «А помешает ли это свадьбе?» – спросил Крэддок. «Потому что я говорю вам здесь и сейчас, что я не вижу, как это может ей помешать, и совсем не пойму, если помешает». «Ну, конечно, мистер Крэддок, вы ведь уже все поняли!» – выкрикнула леди Тарлтон. «Это все заговор против этой свадьбы. Мы наняли опасного сумасшедшего, попросили его пробраться к нам в дом и расправиться с женщиной в комнате мистера Кестреля. И все для того, чтобы не дать вашей дочери выйти за Хью. Признай это, Роберт, ты знаешь, что мы сделали». Леди Фонклер подбежала к ней. «Присядь, моя дорогая, я знаю, ты ужасно потрясена. Мы все сейчас потрясены. Позвольте мне позвонить и попросить принести вам воды». «Я приказал слугам оставаться в людской», — напомнил сэр Роберт. «Я принесу вам воды, тетя», — вызвался Хью. «Может быть, тогда еще и бутылку вина», — предложил Гей. «Или еще лучше бренди. Я пойду с тобой». И они вышли. Из оконной ниши появилась Изабель и принялась собирать разлетевшиеся карты, что Гей оставил на полу. Сэр Роберт попросил всех оставаться в гостиной до самого ужина, что слуги подадут, как только Синдерби закончит их опрашивать. «Когда поужинаешь ты, Роберт?» – спросила леди Фонклер. «Очень поздно, я думаю. Но не беспокойся. Я не могу спокойно сидеть за столом, когда в голове остается столько загадок. Сейчас, если ты извинишь меня, я должен пойти к констеблю и доктору и расспросить их. «Мистер Кестрель, боюсь, я должен попросить вас вновь пойти со мной». Выходя из гостиной, Джулиан поймал взгляд мисс Крэддок. «Все в порядке?» – спросил он поднятием бровей. Девушка была бледной и очень напуганной, но кивнула и даже оказалась способной на слабую улыбку. Синдерби чувствовал себя горько неподходящим для своей службы. Он никогда не хотел быть констеблем. Соседи выкликнули его, настаивая, что у него больше времени на такую работу, чем у большинства мужчин в приходе. Сапожное дело требовало больших усилий лишь несколько недель в году, сразу после сбора урожая, когда у людей заводились деньги. Еще он был высок и крепок. Разве не таким должен быть настоящий констебль? Но что он знал о допросах слуг и выслеживании убийц? До сих пор он разве что доставлял бродяг в исправительные дома, да разнимал драки между местными, что выпили слишком много. Один раз довелось арестовать мелкого воришку, и это уже было довольно неприятно. А тут убийство. И кого? Женщины. И где? В Беллигарде, прямо под носом у сэра Роберта. О, боже мой, сегодня вечером Синдерби хотел бы быть где угодно и быть кем угодно, кроме себя самого. Ему предстояло опросить около 40 слуг, а их было именно настолько много, если посчитать всю прислугу, вместе с конюхами, садовниками, да прибавить тех, что прибыли вместе с гостями. 40 их, и он один. Они забрасывали его вопросами и что-то кричали. Он мог едва вставить слово. Миссис Кокс, экономка, пыталась кое-как поддерживать порядок, но она сама была слишком поглощена собственной обидой, чтобы быть полезной. Если сэр Роберт не счел нужным довериться мне, что прослужило у него 15 лет, выказывая верность и сдержанность, каких только можно пожелать, я не понимаю, как вы можете жаловаться на то, что вас оставили в неведении? Констебль вздохнул с облегчением, когда из гостиной вернулись сэр Роберт и мистер Кестрель. Они встали рядом с ним, и судья спросил, что констеблю удалось узнать. «Если угодно, сэр, никто не знает такую девушку, и никто не видел сегодня никого похожего». «Никто не знает никакой молодой девушки, что подходило бы под описание?» «Никто. Насколько они могут вспомнить, сэр?» «Несколько слуг думали, что знает ее, но оказалось, что они имели в виду другого человека». «Это все, сэр, кроме чего?» «Могу я рассказать вам все, что узнал?» «Если это касается расследования, то да, говорите». «Ну, сэр, один из конюхов говорит, что эта девушка должна быть очень похожа на знакомую мистера Гэя». «Почему он так думает?» «Ну, это скорее была просто шутка, сэр, потому что я сказал, что девушка была молодой и хорошенькой. Ну, сэр, мистер Гэй, он же...» «Довольно», — сухо ответил сэр Роберт и повернулся к слугам. «Кто-нибудь из вас видел кого-нибудь постороннего сегодня?» Все посмотрели друг на друга, пожали плечами и закачали головами. «Вы уверены? Это чрезвычайно важно». Все старательно сделали вид, что ломают головы, но ответ не изменился. Сэр Роберт задумался на мгновение. «У леди Фонклер утром были гости. Мог ли кто-то из их слуг задержаться после того, как все ушли?» «Никто не задерживался». «На вопрос о том, кто-нибудь еще приходил сегодня в Беллигард, назвали несколько торговцев, что доставляли товары на кухню, кузнеца, что зашел в конюшни, двух фермеров, поспоривших о границе и явившихся с этим Кроулинсоном. Всех этих людей хорошо знали. Более того, каждую из них видели покидающим Беллигард задолго до вечера». «Кто из вас последним был в комнате мистера Кестреля?» – спросил после этого сэр Роберт. Раздался возбужденный гул. На Джулиана уставилось 40 пар любопытных глаз. Наконец поднялся брокер. «Думаю, это был я, сэр. И что ты там делал?» «Прибирался, сэр, и готовил костюм, который мой хозяин собирался надеть к ужину». «Ты помнишь, когда ушел из комнаты своего хозяина?» Брокер пошевелил губами. Джулиан давно знал, брокер всегда так делает, когда волнуется или пытается выиграть время. «Полпятого или чуть раньше, сэр. Как ты можешь помнить так точно?» «Я посмотрел на часы, сэр, чтобы узнать, довольно ли еще времени до ужина». «А почему ты хотел это узнать?» Брокер опустил глаза, сглотнул. «Потому что хотел пойти погулять, сэр. Я был в доме почти весь день». Слуги ужинают 4:30. У тебя немного времени оставалось на прогулку. Да, сэр, я опоздал на ужин. Служанка в чепчике, Молли Дейл, захихикала. Сэр Роберт бросил на нее взгляд, и та закрыла рот ладонями. «Итак ты пошел прогуляться?» — с нажимом переспросил сэр Роберт. «Да, сэр». «Куда именно?» «На воздух. Просто пройтись». «Пройтись вокруг дома, ты хочешь сказать?» «Да, сэр». «Подумай хорошенько. Ты уверен, что не видел рыжеволосую молодую девушку в желтом платье поблизости от комнаты мистера Кэстреля или в окрестностях дома?» «Уверен, сэр». «И ты не видел никаких незнакомцев?» «Нет, сэр». «Я бы сгробастал кого угодно, что околачивался бы возле комнаты моего хозяина». «Это значит, что ты никого не видел?» «Не видел, сэр». «А во время прогулки видел ли ты кого-нибудь незнакомого, что приближался бы к дому? Или спешил бы прочь?» «Нет, сэр». Брокер снова опустил взгляд. «Могу я спросить?» – вступил Джулиан. Сэр Роберт склонил голову. «Когда ты выходил из моей комнаты, окна были закрыты?» «Да, сэр. Я их сам закрыл». «И запер на задвижке?» «Да, сэр. Если этого не сделать, от ветра они начинают стучать. Я заметил прошлой ночью». «Вот тебе и теории, что кто-то залез в окно», – подумал Джулиан. «А как насчет ключа? Ты помнишь, где в последний раз его видел?» «Должно быть, в дверях, сэр?» «Должно быть или там?» «Я точно не помню, сэр. Обычно я оставлял его в замке изнутри. Не вынимал и ничего с ним не делал». «Не мог ли ты запереть дверь перед тем и оставить ключ на столе в коридоре?» «Да зачем мне это делать, сэр?» – спросил брокер, широко раскрыв глаза. Джулиан вздохнул и покачал головой. «Не имею ни малейшего представления».